Ральф, начав облегчать свою душу, уже не мог остановиться. «Хрюша, за что?» Хрюша посмотрел на него удивленно. «Ты это насчет... ну...» «Да нет, я вообще... Почему у нас все так плохо?» Хрюша долго тер очки и думал. Когда он понял всю степень доверия Ральфа, он вспыхнул от гордости. «Не знаю, Ральф. Наверное, он виноват. Джек? Джек». Вокруг этого слова уже тоже витало табу. Ральф веско кивнул. «Да», — сказал он, — «возможно, все из-за него». Лес разразился ревом. Бесноватые, с красно-бело-зелеными лицами, выскочили из кустов, голосят так, что малыши с воплями разбежались. Краешком глаза Ральф увидел, как спасается Хрюша. Двое бросились к костру. Ральф приготовился защищаться, но они схватили полуобгоревшие ветки и помчались по берегу. Трое других остались, стояли и смотрели на Ральфа. И он понял, что самый высокий, весь голый, только краска да пояс, Джек. Ральф перевел дух и сказал: «Ну?» Джек не ответил, поднял копье и заорал: «Слушай, вы все, я и мои охотники, живем у плоской скалы на берегу. Мы охотимся, мы пируем, нам весело. Кто хочет присоединиться к моему племени, приходите. Может, я вас и оставлю у себя, а может и нет». Он умолк и огляделся. Маска спасала от стыда и неловкости. Он каждому заглянул в лицо. Ральф стал на колено у костра, как спринтер перед стартом, и лицо его скрывали волосы и грязь. Близнецы выглядывали из-за пальмы на краю леса. Возле бухты малыш зашелся плачем, а Хрюша стоял на площадке, прижимая к груди белый рог. «Сегодня мы пируем. Мы убили свинью. У нас есть мясо. Если хотите, можете угоститься». В вышине из облачных каньонов снова бабахнул гром. Джек и двое неопознанных дернулись, задрали головы и сразу успокоились. Все рыдал малыш у бухты. Джек еще чего-то ждал. Потом нетерпеливо шепнул дикарям: «Ну, давайте». Те зашептали в ответ, но Джек оборвал их: «Ну!» Дикари переглянулись, оба разом подняли копья и хором сказали: «Вы слушали вождя!» И все трое повернулись и затрусили прочь. Тогда Ральф встал и посмотрел туда, где исчезли дикари. Эрик и Сэм подходили, шепча испуганно: «Я уж думал, это... Ой, я так испугался!» Хрюша стоял наверху, на площадке, и прижимал к груди рог. «Это Джек, Моррис и Роберт», — сказал Ральф. «Неужели им весело?» «Я думал, сейчас начнется астма». «Слыхали про твою кокасому?» «Я, как увидал Джека, сейчас решил, что он за рогом пришел. Даже не знаю, почему». Мальчики посмотрели на рог с нежной почтительностью. Хрюша положил его на руки Ральфу, и малыши, видя привычный символ, заспешили обратно. «Нет, не тут»,